Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о фоне, на котором происходил Константский собор. Географическое положение город Констанции, в котором в 1414 году происходил церковный собор. Город Констанца находился над прекрасным озером того же наименования, на котором сходились границы трех государств – Западной Германии, Австрии и Швейцарии. После Второй мировой войны и раздела Германии город Констанцу стали называть Баденом, а озеро – Баденским. Небольшой городок Констанца – Баден во время происходивших событий, о которых идет речь, и происходившего там церковного собора. Событие это привлекало особое внимание и интерес всей Западной Европы. Город Констанца находился в весьма здоровом, красивом, живописном положении. На острове недалеко от города находился Доминиканский монастырь, в котором потом был заключен Иоанн Гус. Город обнесен был высокой стеною. Широкая улица разделяла город на две части. На северной стороне города плыла река Рейн. За одну неделю до приезда на собор Иоанна Гуса в город Констанцу среди поражающей роскоши и пышности на белом прекрасном коне, покрытом дорогой красной попоной, въезжал папа Иоанн XXIII. Его сопровождали 9 кардиналов и 1600 кавалеристов на очень красивых лошадях. Почти все жители города вышли навстречу папе, чтобы посмотреть на такое торжество. Папу с большими овациями сопровождали к епископскому дворцу, в котором было предназначено жить папе во время собора. Представители города Констанции в подарок для папы от города привезли 4 больших бочки французского вина, 4 альзацкого и 8 бочек местной продукции и вручили ему торжественно только одну большую серебряную чашу, бокал. В этом их поступке не только были подарены 16 бочек вина наивысшему духовному лицу, но в этом было и что-то символическое. Они знали, с кем они имеют дело. Символизм заключался, очевидно, в том, 16 бочек вина, а лишь один бокал. Это говорило, что все это было подарено ними лишь для одного лица. Была ли в этом лишь средневековая шутка, или настоящее значение, мы это не знаем. Не будет ли это контрастом к тому, что однажды сказал святой Августин, цитирую, «Если ты наполнишь себя вином, тогда твой поступок бесчестит имя Божье. Неважно, какие словословия будут произноситься твоими устами, они ничтожны». На этом церковном соборе в Констанце приехали люди разных класс, разных социальных положений, из разных частей Европы и для разных целей. Для Констанцы, маленького городка, это было большим происшествием. Не следует забывать того, что все это происходило в средних веках, которые на современника, знакомившись с этим периодом времени, наводят смешанные чувства, чувство удивления, возмущения и стыда. Хотя город был маленький, но во время церковного собора, как описывали историки и очевидцы, было там около 100 тысяч разных людей. Для них было приготовлено только 30 тысяч кроватей. 500 людей утонуло во время купания в реке Рейне. Со всех городов Европы сюда съехались люди разных профессий, как пекаря, слуги, золотых дел мастера, писатели, купцы, художники, скульпторы, люди, ищущие наживы и приключений. Сюда даже приехали торговцы со своими товарами из Дальнего Востока. Все это множество разноязычных людей приехали в Констанцу не ради церковного реформ. Они были к ним безразличны. Приехали они сюда, ища заработка, славы, приключений. В соборе этом брали участь 33 кардинала, 5 патриархов Восточной Церкви, 47 архиепископов, 141 епископ, 93 викария, 217 докторов теологии, 361 юрист, 37 докторов медицины, 37 университетов имели там своих представителей. Кроме того, было там 83 представителя от разных европейских господствующих королей. Было также там 38 князей, 173 графа, 718 баронов и более 1500 дворянства, шляхты. С приездом такого пестрого и разнообразного общества в городе на все лады пульсировала жизнь, дикое веселье и разврат. Везде гремела музыка, происходили публичные танцы, спортивные игры, представления, религиозные процессии и концерты. Таковым был фон Константского собора. Гус в Констанце. Отряд, состоявшийся из 30 его друзей, которые пожелали сопровождать его в Констанцу, чтобы предохранить его от всяких случайностей и провокаций со стороны его врагов. На день раньше, по пути следования Гуса и его друзей, какой-то римо-католический священник везде объявлял о проезде Гуса, не щадя для него разных враждебных эпитетов. Он везде распространял, что Гус есть самым заядлым еретиком, волшебником и так дальше. Этим он хотел враждебно настроить людей против Гуса. Однако получалось обратное. Он делал для Гуса хорошую рекламу. Несмотря на папский интердикт и отлучение от церкви, Гуса везде тепло встречали массы людей по его пути следованию. Его встречали немецкое, французское и итальянское население. Долженствующие лица и священники принимали его в своих домах, не обращая никакого внимания на папский интердикт. Перед приездом в Констанцу два гусовых друга, доктор Иван Хлюм и барон Ляценбок, отправились на аудиенцию к папе Иоанну XXIII и передали ему дело Иоанна Гуса. Папа их заверил, что Гусу не будет сделано ничего плохого, если бы он даже убил моего родного брата. Имея такое заверение, они возвратились к своим друзьям, вера в обещание папы. Но обещание папы было не искреннее и лукавое. Гус приехал в Констанцу 2 ноября 1414 года. Спустя несколько дней Гус был арестован по приказу папы Иоанна XXIII и брошен в тюрьму. По поводу этого вероломного акта император и богемские власти выслали папе гневный протест и требовали немедленного освобождения Гуса из тюрьмы. На их протест они получили от папы такой ответ, что арест Гуса есть вполне каноническим и правильным, согласно закону и постановлений Римо-католической церкви. Действительно, такое противоевангельские законы и постановления были созданы, чтобы дать инквизиции произвольно действовать так, как они захотят. Один из таких законов гласил, что еретик не имеет права существовать, то есть жить. Обмануть еретика и предать его – это есть заслугой и набожным актом. Всякие обещания, данные еретику, не нужно соблюдать, потому что они недействительные. По этим средневековым принципам еретиками или схизматиками считали все, кто не был согласен с Рим-католической церковью, а также иные религии и все инакомыслящие. Гус изнемогал в сырых подвалах тюрьмы, закованный в цепи. Ему было обещано и гарантировано императором, что он сможет свободно, без какого-либо давления, изложить свои взгляды относительно реформ церкви, членом которой он состоял. Но ему не дали свободно высказать свои взгляды относительно реформ.